о готовности предупреждал. Негоже готовиться, когда надо уже действовать. Именно неожиданность требует явления постоянной готовности. Не промедлит олень, устремленный над бездной. Знаете о значении времени и что сроки приблизились небывало. Неповторимое время, напряжение необычайно. Столько приготовлений с обеих сторон. Даже спать нужно чутко. Опоздавший может подоспеть лишь только к разбору. Близкие поставлены на дозоре. И одеяние тоже надо приготовить заранее. Ведь подойти можно будет только в соответствующей одежде духа. Готовится она заранее. Готовность духа мыслью творится. Не ведаете ни дня, ни часа. И когда у нас настанет, все построения против идущих будут сметены, как карточные домики. Космические решения опрокинут все темные препятствующие нагромождения. Мощь иерархии света неодолима.